Глава 22. Стройка набирала обороты, были уже задействованы больше половины жителей, даже женщины и подростки. На собрании длинного стола было принято решение больше не брать стройматериал с острова, на котором уже не осталось ни одного дерева, а все холмы были выровнены. Люди сплошной вереницей несли с восточного берега тяжелые корзины, заполненные камнями, глиной, песком. Новое здание росло на глазах. Его решено было строить по тому же плану, что и предыдущее, только в 10 жилых этажей. Если, строя первый этаж, я просил делать раствор погуще, добавляя меньше воды, то после пятого этажа в опалубку просто засыпали глину с песком и камни, а я с помощью рыхления делал смесь однородной, что значительно сократило время стройки, и 10-этажное здание было построено всего за 20 дней». После постройки здания перешли к постройке нормального подъемного моста на восточный берег. Возвели невысокий кусок стены, а на нем уже установили подъемный мост в 4 метра шириной, чтобы свободно проезжала телега и ее могли обойти прохожие. Управились за неделю, но и после этого мне не дали перевести дух. Пришел Рик и сказал, что им очень нужен форт на западном берегу. Недавно вернулись охотники с его группы вместе со своими семьями, и на охоту они теперь ходили в полном составе, а для того, чтобы действовать эффективно и меньше рисковать своими жизнями, им нужно укрепленное место, где они могли бы укрыться от твари, случись что, и постреливать в них с безопасного места. Я с минуту сверлил Рика злобным взглядом и пошел обсуждать план форта со своим синим бригадиром. Форт решили построить в виде полукруга, плоской стороной вплотную к реке, высотой в 3 этажа с плоской крышей и 3 узкими входами с опускающейся дверью в виде укрепленной плиты. Один из выходов был напротив моста, на каждом этаже по 8 бойниц, которые обеспечивают круговой обзор. Пока мы строили форт, группа Рика взяла нас в полукольцо, а между нами Оркус расставил своих стражников на усиление. Твари изредка нас посещали, но охотники не подпускали их близко, расстреливая из луков и арбалетов. День клонился к вечеру, на нас давно никто не выходил, и ребята немного расслабились, когда неожиданно из кустов вылетел матерый жрач и врезался в защитников. Двоих он сразу сильно зацепил, а продолжить ему не дал Рик. Он как будто размазался в пространстве, настолько он быстро двигался. Миг, и Рик отлетает от сильного удара, а жрач валится с разрубленной головой. Над ним собирается густой черный дым в самый большой клубок росы, который я здесь видел, и подергивается, как будто не может определиться, к кому лететь. Секунда, и он ударяется в молодого парня из стражи, а тот сгибается, как от удара в живот, хотя роса нематериальна. «Нет!» – успел крикнуть Рик. А парень начал перерождаться. У него вздулись вены, потом они начали чернеть, и чернота расползлась от них по всему телу. «Гор, прикончи его!» – приказал поднимающийся Рик. И Гор без промедления подошел к изменяющемуся парню и одним движением своей монструозной секиры отрубил ему голову. Из обрубка шеи фонтаном вырвалась черная кровь вперемешку с таким же черным дымом, который сразу начал вливаться в Гора. Гор немного покачнулся, но устоял на ногах. «Что рты разинули? За периметром смотрите!» – прикрикнул на остальных защитников Рик и обратился к Оркусу. «Доставай свой набор!» Оркус немного постоял, хлопая глазами, потом встрепенулся и достал из-за пазухи коробочку. Рик забрал ее и, подойдя к Гору, сказал: «Грудь оголи», и уже Оркусу: «Элит, вырежи». Гор стоял голый по пояс и только поморщился, когда Рик сделал разрез, а уже через минуту Рик рявкнул на Гора: «Ну что стоим, кого ждем? Вперед к снаряду, и будешь его тягать, пока я не скажу». Гор сорвался с места и с рубахой в руках побежал по мосту на остров. «Ну а вы что стоите? Форт сам себя не построит», – сказал нам Рик, и все снова принялись за работу. Пострадавших отправили лечиться, а тело парня скинули в реку. До меня только сейчас дошло, какой участи мне удалось избежать. Впервые я видел, как перерождается человек. И почему Рик был так уверен в Горе, что он не переродится – У него же сейчас прошла инициация, да еще и такой сильной тварью, и элит сразу ему приживили. Размышлял я над этими вопросами, пока мы занимались строительством. Уже возвращаясь домой, я увидел, как полуголый гор с окровавленной грудью нарезает круги по острову, держа на плечах здоровенное бревно. А еще где-то на острове Кира выполняет план тренировок. Мы сейчас с ней редко пересекаемся. Когда я видел ее последний раз, выглядела она, как будто целыми сутками разгружает вагоны. «Все-таки суровый тренер у моих телохранителей», – подумал я. Мы уже заканчивали с фортом, когда началось. Прибежали Чук и Хек и вовсю завопили. «Идут! Идут!» Мы переглянулись и начали быстро переправляться с острова. Кто бы там ни шел, почти все, кто умеет держать оружие, были с нами. Посмотрев на меня, Рик сказал: «Лео, ты с Щупом идите в дом, мы разберемся. И не спорь, пожалуйста». «Даже и не думал», – поднял я руки. Дом наш находился на возвышенности, и с нее без деревьев был виден почти весь остров. Поэтому мы вместе с Щупом встали возле него, чтобы рассмотреть, что же там происходит. А происходило нечто. Во время стройки, кроме глины и камня, также нужен был и лес, да и чтобы видимость была лучше на подступах к острову. Поэтому от того места, где был подъемный мост, вырубались все ближайшие деревья, образуя этим большую полукруглую проплешину размером с футбольное поле. И сейчас вся эта проплешина заполнялась людьми. Из наших к торговцу никто не ходил, а они, видно, больше не стали ждать и отправили людей своим ходом. По той тропинке, что наши когда-то вырубили, чтобы смогла проехать телега. Оркус своим подчиненным дал инструкцию на случай появления незваных гостей, поэтому они загнали всех людей на остров и подняли мост. А люди все выходили и выходили, заполняя собой восточный берег. Уже были слышны крики и угрозы в нашу сторону, а еще один сплошной гул, который разносился по всей округе. И вот к нам навстречу, в сторону моста, пошли наши представители – Оркус, а за ним его банда, и Рик, а за ним его... А у меня в этот момент в голове почему-то сразу заиграла музыка из сериала «Бригада». Глава 23. Оркус с Риком встали рядом с куском стены, на которой крепился подъемный мост, и начали о чем-то переговариваться с новенькими, а после переругиваться. Какие-то выкрики доносились и до нас, что-то вроде «Отпускай, сука!». Потом один из пришлых схватил из толпы какую-то женщину и, тряся ее за плечи, продолжал что-то выкрикивать. Ответы наших ему не понравились, и женщина полетела в реку, а вскоре за ней отправился и пришлый с торчащей стрелой в груди, выпущенной путом. Пришлые заволновались, и ближние ряды попытались удалиться от реки. Началась давка. В это время начали опускать мост. На него вышел Рик с Глефой наготове, рядом с ним встал Оркус с секирой. С боков их страховали воины, а сзади встал Пут с луком на изготовку. Начался второй этап переговоров. Тут кто-то из пришлых вышел из толпы и, держа руки перед собой, подошел к Оркусу. Они о чем-то переговорили, и этот пришлый начал в сторону толпы тыкать пальцем, указывая на кого-то. От толпы отделилась кучка людей с палками и камнями в руках, и началась битва. Остальные пришлые просто стояли и наблюдали за избиением, а это действительно было избиение, потому что не знаю, как кучка агрессивных пришлых, а из наших воинов большинство были инициированы и прокачаны с оружием. В группе Рика все одеты в кожаную броню, а у стражников Оркуса кожаная броня была не у всех и похуже, поэтому через 20 минут все было кончено, и хотя наших было в 3 раза меньше, но они взяли качеством. Потом Оркус задвинул речь, до нас долетало только «нах», «всех нах» и «вы нах». В общем, Оркус, как всегда, был лаконичным. Еще несколько минут Оркус что-то объяснял всем пришлым, несколько раз указывал в нашу сторону, видно, показывал, кто здесь папка. А потом на остров потек ручеек новеньких, причем было видно, что проходят не все. Кого-то просто останавливали, кому-то били в ухо, а кого-то убивали на месте. Смотря на все это, на Рика с красной кожей и большими рогами, вытирающего свою глефу от крови об чье-то тело и выглядящего сейчас как демон из ада, я подумал, а за ту ли команду я играю? Пока наши воины проводили отбор, я решил расспросить Щупа на непонятные для меня темы. «Щуп, подскажи, вот мне Рик говорил, что люди приживляют элиты не только от тварей, но еще каких-то зверей и насекомых. Это как так? Ну, ты же знаешь, что после смерти твари ее роса впитывается в ближайшего разумного. Но случается так, что тварь порвал какой-нибудь хищный зверь, а поблизости не было разумного, и тогда роса поглощается им. Так появляются магические звери, а бывает тварь со скалы упадет, а поблизости нет не то что разумного, но и даже мелкого зверька. Тогда роса распределяется по всем окружающим живым организмам, растениям и насекомым. Особенно часто это происходит во время гона. Твари гибнут пачками, а роса впитывается во все живое. Помнишь, я тебе говорил про идеальные условия инициации магов и упоминал Аранею? «Ага», – кивнул я. Так вот, Аранея – это огромная матка паука в метр высотой и длиной в 3, обладающая ментальными способностями. Пока она контролирует жертву, ее детишки размером поменьше закутывают жертву в паутину и впрыскивают в нее пищеварительные соки, а потом, когда жертва хорошо промаринуется, выпивают ее вместе с мамашей. Тяжело охотиться на Аранею, помимо того, что для этого требуется высокая ментальная защита – так у нее еще прочный хитиновый покров, который не каждой стрелой пробьешь, и детишки, которые не дадут мамку в обиду. Намного легче того же стригоя поймать, но, поднял он палец вверх, при приживлении элита от зверей и насекомых меньше шансов переродиться, но больше шансов приобрести себе вот такое украшение. И он погладил свои щупальца. А Рик, от кого он получил свои, показал руками подобие рогов. «А, это у него наследственное, от дедушки досталось, а дедушка приживил элит от одного редкого свирепого монстра, потому что назвать это существо зверем у меня язык не повернется. Называют его везде по-разному, но наиболее часто употребляют название Дархан. Считается, что Дарханы – разумные магические существа, и они не из нашего мира. Выглядит Дархан как трехметровый накачанный мужик с красной сегментированной кожей, покрытый бугорками и шипами, огромными рогами, с копытами на ногах, уродливой безносой харей и здоровенными когтями. Они очень сильны и быстры, обладают чудовищной регенерацией и используют магию огня. Вот и дед Рика очень долго искал и выслеживал этого монстра, можно сказать, всю жизнь на него потратил, чтобы заполучить его элит и стать огненным магом. Но не свезло, получил только регенерацию и вот такое тело. И так бывает. Но еще Рик не слабый воин и до сих пор развивается, надеясь однажды стать сиром. «Кем? Королем, что ли?» – не понял я. «Нет, при чем тут король?» – удивился Щуп. Он хочет стать сиром, это низкое дворянское сословие, ниже них только простолюдины. Сир для мага как дальний родственник в подчинении. Ты думаешь, что Рик хочет ко мне в сиры? Сам нет, а вот сына своего захочет пристроить тебе или твоему вассалу, а самому стать дворянином через своего сына Гута или следующих детей, из которых вырастут сильные воины, способные добиться более высоких рангов, чем у самого Рика». «А что так? Рик хоть и силен, но для тебя недостаточно. Если ты в свои годы уже имеешь минимум 3-й ранг, то в будущем станешь высокоранговым магом, и сир тебе нужен соответствующий. Ведь сир для мага – это и телохранитель, и соратник. Когда маг на поле боя готовит площадной магический удар, ему для этого нужно время и сосредоточенность. В этот момент маг уязвим, и в это время его охраняет сир». И только своему сиру маг может доверять до конца. Конечно, у него может быть много телохранителей, но нельзя исключать предательство. А сиру незачем предавать мага. Благополучие сира и его родных зависит от мага. Ребенок сира с детства тренируется, чтобы стать сиром мага и его детей. Если сир погибает, маг обязан обеспечивать его семью. Поэтому к выбору сира маги подходят со всей ответственностью и выбирают только тех, у кого длинная родословная предков воинов, и желательно с полезными умениями, как у Рика и его регенерация. «А, так сир – это танк!» – обрадовался я своей догадливости. «Только родовой и передается по наследству со всем обслуживающим персоналом!» «Ха-ха!» – гоготнул я от всей души. «Танк?» – не понял Щуп. «Ну да, танк!» «Сир танкует, агрит на себя врагов и твари, а маг дамажит». Щуп на это только плечами пожал. Он-то уже тоже привык, что я частенько говорю какие-то непонятные слова. И мы принялись дальше наблюдать за отсевом. Глава 24. «Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, а мы монтажники, высотники, да, и с высоты вам шлем привет». Напевал я, шагая по стене коробки очередной многоэтажки и укрепляя ее. «Не плотники! Ай!» – получил палкой по спине парень, который мне подпевал за то, что просыпал глину мимо опалубки. «Мы уже достраивали третью многоэтажку. После прихода огромной толпы народу строительство пришлось заморозить на несколько дней, пока шли разборки. Оркус рассказал мне вкратце тем же вечером, что за битва была возле моста». Оказалось, пока эти изгнанники мариновались в лагере, некоторые личности, в основном с криминальным прошлым, сбились в кучки по интересам и подтягивали в свои ряды молодых да горячих юношей, туповатых здоровячков, трусоватых мужичков, в общем, всех тех, кто их сразу не послал. Обещали им на новом месте жительства места рядом с собой, с хозяевами жизни, а это включало в себя много девок и богатства. Для этого нужно всего-то прибить главных в поселке грязных, и уже с принятыми рекрутами искали новых. Вот один из этих личностей и угрожал нашим. Он, мол, править пришел, а ему тут мост не опускают. Тогда он схватил первую попавшуюся женщину и угрожал, что скинет ее в реку, если мост не опустим. Наши его послали, он скинул. А вот в толпе, которая била палками и камнями, кукловодов не было, а были те самые рекруты, которые, наслушавшись сладких речей, оправдывали возложенное на них доверие. Хорошо, что один из пришлых был знакомый Оркуса. Он же к нему и подошел и объяснил ситуацию. И по его наводке кончали кукловодов, пытавшихся рядиться под мирных жителей, когда запахло жареным. С того дня прошел целый месяц, а пропусковая команда острова до сих пор работает с утра до вечера. Уже почти половина пришлых стали гражданами острова. Пропускная система работала по принципу «ты его знаешь, а ты из них кого знаешь, а тебя никто не знает, ты не проходишь». Часть пришлых отошли немного вверх по течению и там строят свой поселок из бревен. Они постоянно приходят что-нибудь поклянчить, то одолжить инструмент, то попросить оружие. Им мы помогаем, чем можем, отдаем самое плохонькое и ненужное. В отличие от тех, кто расселся возле моста и ничего не делает, а только жалобно просит помощи. И это не какие-нибудь женщины и дети, мы их постарались пустить первыми, а здоровенные лбы. Некоторые из них были дважды изгнаны, их без лишних расшаркиваний выгоняли с острова». Это были в основном те, кто не хотел работать на общих основаниях, а начинал громко возмущаться такому произволу. Еще были и такие, кто, уже будучи на острове, пытался организовать переворот таких деятелей при всем честном народе. Их отправляли в плавание. Вычисляли таких в основном с помощью стареньких жителей острова. Услышав о планах революционеров-самоучек, те обо всем рассказывали нашим стражникам, но некоторых вычислила Кира. Для нее это было практическое занятие, от Рика она уже могла полностью становиться невидимой, но ненадолго. Оказывается, Рик не только мучил тренировками моих телохранителей, но и помогал им поглощать тварей. Задание у нее было не в том, чтобы под невидимостью подслушивать заговорщиков, а в том, чтобы играть роль бедной уставшей девушки, которая недовольна местным режимом. И эта роль ей хорошо удавалась. Она подходила к группкам новеньких и начинала жаловаться на жизнь, обвиняя в своих бедах рогатого ушлепка и зеленого утырка. При этом пуская слухи, что между ними не только дружба. Так с ее помощью были вычислены несколько заговорщиков. Через несколько дней после великого переселения народа все немного поутихло, и стройка продолжилась. Мы быстро закончили форт и сразу же приступили к постройке третьей многоэтажки. А когда закончим с ней, то перейдем к следующей. Народу пришло так много, что придется строить целый микрорайон. А ведь скоро гон и стену никто строить и не начинал. Перед тем, как строить стену, собранием длинного стола было принято решение, как говорится, потренироваться на кошках, то есть на многоэтажках, но с учетом новоприбывших тренировки могут надолго затянуться, потому что только на остров пустили около 5000 человек и примерно столько же осталось на восточном берегу. На острове же уже было, как говорится, яблоку негде упасть, а куда деть остальных, я себе даже не представлял. И ладно, деть их можно хоть штабелями уложить, а вот прокормить... Хорошо еще то, что в речке как будто бы имеется неиссякаемый запас рыбы, которую, почти не делая перерывов, вытаскивают мордушками несколько сотен человек. А огороды уже давно раскиданы по полянкам восточного берега. Но долго так продолжаться не может. На такую кучу народа уже стягиваются твари со всей округи, как с восточного, так и с западного берега. С восточного уже пропало много людей, у них нет ни стен, ни оружия, и отошедшие в кустики больше не возвращаются. А с западного берега уже несколько тварей пытались форсировать реку. И еще скоро начнется голод, переходящий в кровавый бунт. Выход нашелся там, где не ждали. Прошел еще месяц, мы строили пятую многоэтажку, я, как обычно, напевал песни с земли, какие мог перевести на местный. Мне дружно подпевали строители, ярко светила местная звезда, и мне сильно напекло голову. В глазах начало темнеть, закружилась голова, я оступился и полетел спиной вниз с высоты четвертого этажа. И как уже было до этого, от страха я врубил способность рыхления на полную, и вместо плотной утоптанной земли я как будто упал в воду. Вот только при падении с четвертого этажа я набрал немалую скорость, и меня по инерции потащило все глубже и глубже. Я подумал, ну вот и все, Леня, кончилась твоя песня. Сейчас закончится воздух в легких, мана в ядре, и получится, что я сам себя захоронил. И тут удар, я спиной больно ударился о пол, упав с метровой высоты. «Что за херня?» подумал я, переворачиваясь на живот и стряхивая с себя кучу земли, которая меня присыпала. И только потом до меня дошло, что я вообще-то дышу. Радости моей не было предела, ведь если я попал в какой-то воздушный карман, и если мне хватит воздуха хотя бы на несколько часов, то я непременно выберусь наружу. Но откуда здесь взяться воздуху с нормальной концентрацией кислорода? Дышится-то легко... Значит, это пещера с выходом наружу, а раз есть выход, то нужно его нащупать. Сделал я выводы своей ушибленной головой. И после я на ощупь начал исследовать помещение, в которое я так эпично провалился. Почему эпично? Да потому что даже я не могу представить себе лица всех тех людей, которые остались наверху. Только что на их глазах маг Земли, их единственная надежда на выживание, к которому приставили кучу охраны, которого берегли как зеницу ока, упал со стены и самозахоронился. Глава 25. Обследовав помещение на ощупь, я убедился, что нахожусь в круглой пещере диаметром в метр. И я на четвереньках начал продвигаться в случайно выбранную сторону, осторожно ощупывая каждый сантиметр перед собой. Прополз я таким образом метров 10, когда увидел впереди тусклое зеленоватое свечение. Сначала подумал, что это галлюцинация, но, проведя рукой перед лицом, выяснил, что впереди действительно что-то светилось. Еще через 10 метров я увидел небольшой кружок светящегося мха. Он совсем мало давал света, но после кромешной тьмы я и этому был очень рад. Немного отдохнув, я продолжил исследование пещеры. К своему глубокому удивлению обнаружил, что в этом месте пещера разветвляется на две ветви поуже, и из одной такой я выполз. «Это же неспроста», – подумал я, и пополз в широкую основную ветвь. По этой ветви я полз достаточно долго, в полной темноте, несколько раз пещера сворачивала в сторону, и тут я снова заметил свечение впереди. Немного ускорившись, но не теряя осторожности, я полз к зеленому свету. С каждым метром свечение становилось все ярче, и я уже мог видеть очертания пещеры. Я остановился, поднялся на ноги и отряхнулся. Оказалось, я давно ползу по пещере высотой в 1,5 метра. Пройдя еще немного, я огляделся. Вся пещера была услана пятнышками светящегося мха, и чем дальше я шел, тем его было больше. Дальше я уже шел, разглядывая пещеру. Мои догадки подтвердились. Пещера, если ее теперь так можно называть, была кем-то выкопана, но не людьми. Все стены были в небольших бороздках. Такие же были и на отдельных камнях и горных породах. Для местных шахтеров они не были препятствием. Да, лучше мне не встречаться с этими копателями, раз они могут прорыть тоннель в горной породе, то и с мягким человеком справиться, размышлял я. Вскоре начал попадаться другой мох, он был более высокий и светил ярче. А еще через десяток шагов пещера и вовсе преобразилась. Ее диаметр увеличился, а флора стала разнообразной. Появились грибы, травы, кустики, и все светились голубым или зеленым светом. Зрелище было завораживающим, как будто я снова попал в другой мир. Дальше я шел с открытым ртом, рассматривая подземный мир. Пройдя какое-то расстояние, я снова вышел на развилку. Здесь также одна пещера пошире делилась на две поуже. Я пошел по широкой. Вскоре заметил, что от нее отходит еще ответвление, причем некоторые вбок, а некоторые под небольшим наклоном вниз. Все эти подземные ходы были похожи на корневую систему растения. «Интересно, а какого размера главный корень?» – подумал я. И, пройдя еще с километр, вроде бы его обнаружил. Это была большая полукруглая пещера высотой приблизительно 5 метров и шириной 10, а я вышел из отнорка этой громадины. Посередине пещеры текла маленькая речка метра полтора в ширину, а все остальное пространство пещеры было занято растительностью, даже с потолка что-то свисало, и почти вся эта растительность светилась, поэтому в пещере было светло, как днем. «Лепота!» – ошеломленно произнес я. Тут я заметил, как из отнорка противоположного края пещеры выполз краб, вернее, существо, очень похожее на краба. Оно было светло-серого цвета, высотой полметра и шириной меньше метра, и занималось тем, что выгребало грунт из отнорка. «Похоже, я нашел местных строителей», – подумал я. «Ну, здравствуй, коллега», – тихо произнес я. Пока краб был занят и меня не замечал, я решил попить воды, а то в горле пересохло. Для этого я собрался немного пройти вверх по течению. Старался идти тихо, кто знает, насколько у него чуткий слух. Аккуратно раздвигая ветки светящихся кустов, я прошел 20 метров, постоянно вздрагивая от каждого звука. Тут не только флора разнообразная, здесь и фауны хватает. Все время слышны какие-то постукивания, шорох, чей-то писк. Напившись воды, я начал думать, как мне выбираться наружу. Меня там, наверное, уже обыскались и, скорее всего, раскапывают место моего падения. А я, юный натуралист, теперь не уверен, найду ли тот отнорок, в который провалился. Надо было хоть отметки какие-нибудь ставить. Я посмотрел в ту сторону, откуда течет речка. Все сливается в сплошную светящуюся массу. Перевел взгляд в противоположную, то же самое. «Интересно, какова протяженность этого подземелья?» – подумал я. И решительно зашагал к тому отнорку, из которого вышел. Обратно по отнорку я шел, не восхищаясь местными пейзажами, а искал подходящее место для рытья тоннеля наружу. В одном из отнорков глаз зацепился за какую-то странность. Подойдя ближе, я увидел, как из стены что-то выпирает. Сначала я подумал, что это кусок горной породы, об который крабы обломали свои зубы и не смогли его отколоть. Но, обойдя его, заметил внутри пустоту. Постучал по нему камнем и услышал металлический звон. «Так это же кусок обшивки какого-то транспорта», – удивился я. Что это именно кусок транспорта, было видно по его обводам, скругленным углам. Так делают, чтобы уменьшить сопротивление воздуха. А судя по толщине обшивки, это был танк, ну или что-то бронированное, потому что толщина обшивки была в 2 сантиметра. Так вот, про что мне Лика рассказывала, а я не поверил, подумал, что это просто местная легенда про металл, добытый с кораблей, прилетевших с неба. Получается, эту планету посещали пришельцы, хотя простым посещением это не назовешь. Но что могло случиться? Не местные же маги позбивали космические корабли, да и твари на такое не способны. А может быть и сами местные, потомки тех, кто прилетел на этих космических кораблях. Загадки, одни загадки. Ну что за мир? Одно известно точно. У меня теперь есть тонна, а если повезет и не одна, дорогущего звездного металла, размышлял я, радостно потирая ладошки. Выходя из этого от норка, я делал метки на стенах, наученные горьким опытом. Вскоре мне попалось подходящее место. В одном из отнорков стена состояла из глины, и почти не попадались горные породы. Здесь я и начал свое восхождение. Дело спорилось, и я быстро продвигался. Тоннель делал небольшим, меньше метра в диаметре, под наклоном. Стены тоннеля укреплял, чтобы не обвалился. Для устойчивости делал широкие ступени, лишний грунт убирал в отнорок. Не знаю, сколько времени прошло, но когда я почувствовал, что вот-вот усну, то спустился вниз, разровнял кучу глины и на ней устроился спать. Снился мне странный сон, как будто надо мной склонилась Кира и лижет меня в щеку, а я ее отталкиваю от себя, при этом весело хохоча. Открыв глаза, я скосил их к переносице. Там в это время толстый светящийся червяк переползал с моей щеки на нос, оставляя за собой влажный след. Я с перепугу закричал, схватил его и кинул на пол от норка. Не успел червяк шмякнуться об землю, как откуда-то появился небольшой краб, в половину меньше видимого мной до этого, подхватил червяка и закинул себе в пасть. А после, жуя на ходу, побежал дальше по своим делам, а именно выгребать накопанную мною глину. Я огляделся по сторонам, тут и там бегали крабы и ползали светящиеся голубым светом червяки разных размеров. Тело у них было полукруглое, недлинное, соотношение ширины тела к длине примерно 1:10. Они не просто ползали, они поедали светящийся мох. Тут я заметил, как один краб выставил перед собой клешню, которая была вся покрыта совсем мелкими червяками, подбежал к особо густой поляне мха и начал туда их стряхивать. «А, так у них тут ферма», — понял я. «А почему вчера я только одного краба видел, да и червяки эти не попадались? Может, в это время у них типа ночь была?» Но долго над этим думать не стал и, выкинув все лишнее из головы, отправился пробивать проход наружу. Не прошло и часа, как я увидел дневной свет. Оказалось, что я вчера совсем чуть-чуть не дорыл до поверхности. Не став расширять проход, я, используя рыхление, выбрался из-под земли на поверхность, прямо как тот зомби, хохотнул я про себя. От души потянулся, поднимая руки над головой, радуясь местной звезде, и не успел их опустить, как из-за кустов вышел стригой. Видно было, что он, как и я, удивился нашей встрече. Шел по своим делам и не ожидал здесь кого-то встретить. Мы на некоторое время застыли, смотря друг на друга. Он начал действовать первый, немного пригнулся и, смотря мне в глаза, использовал свои умения. Я все понимал и ощущал, но не мог пошевелиться. У меня начала сильно болеть голова, и кровь потекла из носа. Стригой начал приближаться, а я понял, что не все потеряно. Тело мне не подчинялось, а вот магии охотно, да и волю я не терял, только голова болела. Скорее всего, это из-за приживленного элита с высшего вампира. У меня такая высокая сопротивляемость ментальной магии, просто до этого не было случая ее проверить. Стригой уже подошел ко мне вплотную. «Да, челюстной аппарат у него отличается от челюсти обычного стрига», — подумал я. Когда стригой открыл пасть, из которой начал вытягиваться хоботок с мелкими зубками на конце, он схватил меня за плечи и наклонил голову к моей шее. Я не стал дальше медлить. Миг, и мы оба под землей, от резкого изменения ситуации он меня отпустил, как физически, так и ментально. А я укрепил землю в той области, где был стригой. Корни деревьев помешали нам глубоко провалиться под землю, но своими барахтаниями он закопался сам. Когда я выбрался, то увидел только его руку выше локтя, которой он пытался рыть землю. Я стоял на четвереньках, пытаясь отдышаться, когда его рука перестала двигаться и расслабилась, а в меня потекла его роса. Порция была немаленькая, и я не сразу пришел в себя. Жаль, элит не достать, хорошо укрепил, чтобы наверняка не выбрался». По лесу бродил недолго, услышал реку и пошел на звук. Оказалось, что выбрался я на западном берегу и, выйдя к реке, определился с направлением. Подходя к форту, увидел на крыше знакомое лицо. «Спим на посту!» – рявкнул я своим детским голосом. «А? Что? Кто? Господин?» – растерялся Пут. «Я! Давай, открывай калитку!» «А это и вправду вы? А кто же еще?» – развел я руками. «Пут, не делай мне мозг. Если есть какие-то сомнения, спустись и потрогай. Можешь кровушки мои нацедить и помазать себе что-нибудь». Я протянул руку в его сторону. «Только давай быстрее, я так жрать хочу, чуть стригоя не покусал». «А что, стригоя?» Совсем запутался он. «Пут, не тупи, открывай. Там меня все, наверное, заждались, а ты тут тянешь кота за яйца». «А, да, я сейчас, там вас все ищут, наверное, ваше тело, чтобы захоронить по-человечески». «Лентяй, им бы всякой хренью заниматься, лишь бы не работать. Откопать, чтоб закопать». «Все очень расстроенные. Девки плачут. Вчера все сильно ругались, чуть до драки не дошло». «Из-за чего это?» – удивился я. «Ну, вы как пропали под землей, так ваша охрана давай всех старших звать. А синие тут, ну вы поняли, всех строителей бросил на ваши раскопки». «Да, как-то странно звучит «на ваши раскопки». «Ну и что дальше?» «Раскапывали до поздней ночи, факелами яму освещали, ну а потом началось. Одни говорили, что, мол, все, спешить некуда, а надо дать людям отдохнуть, что вам уже ничем не поможешь. Другие начали с ними спорить, и так слово за слово все и переругались. А потом решили с утра продолжить, так что все старшие сейчас там, на раскопках ваших». «Знаешь что, Пут, одолжи-ка мне свой плащ и проведи меня до того места, только тихо, чтобы никто не узнал, что я вернулся. Хочу посмотреть, как меня усердно ищут». Пут сначала поломался немного, но потом согласился. Я накинул его плащ на голову и зажал края под подбородком. Так мы и пошли. Уже подходя к месту поисков, я услышал плач. Плакали большинство женщин, а им вторил плач детей. У всех мужиков были угрюмые лица и похоронное настроение. Пут проталкивался через толпу, ведя меня за собой. Вскоре мы подошли к самим раскопкам. «Да», – подумал я. «А я хотел еще обвинить своих товарищей в нерасторопности, что такой толпой до сих пор до подземелья не добрались. Оказалось, что все не так просто. Они уже выкопали целый глубокий бассейн глубиной 8 метров, и сейчас долбят его дно кирками, а по цепочке передают друг другу корзины с грунтом. Народу задействовано много, вижу, как и мои друзья участвуют в раскопках. Женщины еще при этом плачут, а из-за пыли хорошо видны дорожки от слез на лицах. Лика, Мария, Мина, Чук и Хек передают корзины. Кира, Щуп и Гор долбят кирками грунт. Рик, Гир и Саха руководят раскопками». Эта картина меня настолько впечатлила, что у самого стало мутно в глазах из-за слез, и я себе пообещал, что сделаю для них все возможное, если им понадобится помощь, потому что такими друзьями не разбрасываются. И чтобы прекратить все это, я подошел к Рику и встал сбоку от него. «Ну, так и не нашли?» Он глубоко вздохнул и ответил, не глядя на меня. «Нет, уже все обыскали. Не пойму, куда он мог деться». «Кто?» «Ты?» И он медленно стал оборачиваться, рукой хватаясь за глефу. Зная, какой он быстрый, я не стал ждать, пока он меня зарубит. Стресс, нервы, все такое, и быстро зачастил. «Рик, дружище, заканчивал бы ты заниматься всякой хренью? У нас столько работы, а ты стройку остановил, людей от дела оторвал, а у нас еще стена недостроенная, коровы недодоенные». Не знаю, удалось ли мне заговорить ему зубы, но теперь его рука, отпустив глеф, утянулась ко мне. Схватив меня за шиворот, подтянул к себе и обнял, а потом во всю глотку заорал. «Нашелся! Нашелся наш Лео! Нашелся! Бросайте все, сегодня у нас праздник! Сегодня мы гуляем!» И уже мне на ухо зловещим шепотом. «А тебя я веревкой к себе привяжу, чтобы ты больше никуда не делся. Коровы у него, видите ли, недодоенные». Все глубоко радовались, обнимались, смеялись. Ко мне тоже потянулись мои товарищи. Мужчины похлопывали по плечу, а женщины, зарыдавшие во весь голос, полезли меня обнимать по очереди. Я хоть и говорил им, сами грязные, как чушки, а туда же обниматься лезут. Но на самом деле мне было очень приятно, что в этом мире есть те, кто за меня так искренне переживает. Мария подошла последней, она рыдала громче всех, прикрывая ладошкой рот, а когда обнимала, постоянно повторяла: «Живой, живой мой мальчик!» «Да, надо бы с ней провести разъяснительную беседу, а то последнее время стал замечать за ней какие-то странности. То за столом мне лучшие кусочки подкладывает, то беспокоится о моем гардеробе, заказывая через Саху мне одежду из дорогого материала, то невзначай погладит меня по голове и улыбнется. В общем, проявляет ко мне нездоровый интерес. Я, конечно, не ханжа и знаю, что любви все возрасты покорны, но, по-моему, это уже слишком. Надо ей объяснить, что не для нее мама ягодку растила». Когда я выбрался из ее объятий, ко мне обратился Рик. «Лео, надо людям хотя бы пару слов сказать, хоть немного успокоить. Ты же знаешь, какая у нас сейчас напряженная обстановка. Места на острове для всех не хватает. С восточного берега все чаще пропадают люди. Уже не всем хватает пищи. Люди начинают голодать, они напуганы и не знают, что их ждет завтра. А тут еще ты пропал. Слухи о том, что ты погиб, быстро расползлись по всему поселению. А в то, что ты вернулся, народ не верит. Думают, что мы их обманываем, чтобы избежать паники. Все-таки у нас больше 10 000 человек, и от страха и безысходности они могут натворить таких дел. С той стороны дома уже собрался народ, просто поднимешься на стройку, только на этот раз не свались, и скажешь пару слов, что, мол, вернулся, и все будет нормально, хорошо?» «Хорошо, сейчас я им скажу, кто тут папа». И я решительно полез на недостроенную многоэтажку. Глава 26. Поднимаясь на коробку недостроенного здания, я думал о том, что погорячился, сказав, что сейчас произнесу вдохновляющую речь. Выступать перед большим скоплением народа в прошлой жизни мне не доводилось, поэтому я перебирал в голове мысли, что сказать, в каком стиле выступить. На ум приходило разное: и Ленин на броневике, но про коммунизм сейчас будет не в тему, или как наши некоторые политики, пообещать всего и много, но ничего конкретного тоже не подойдет, да и не умею я так. А может, выступить в стиле сектанта, что-то вроде того: «И тогда на меня снизошло озарение, и услышал я глаз Божий». Нет, тоже не пойдет. Из местных богов я знаю только чистого, а это не та публика, чтобы ей о таком говорить. Это как на собрании чернокожих признаться, что состоишь в Ку-клукс-клане. Так, ничего и не придумав, я решил говорить как есть, резать правду матку. И, встав на стену, увидел внизу 1000 взглядов, направленных на меня». Конечно, здесь были не все, но количество пришедших поражало. Гул стих, и я начал речь. «Товарищи, все мы знаем сложившуюся тяжелую ситуацию. Жилых мест для всех не хватает, пищи тоже. В поселении начинается массовый голод. На большое количество людей, собранных в одном месте и практически беззащитных, со всего леса сбегаются твари, как на приготовленное специально для них угощение. Я долго размышлял, когда строил вам жилье, как нам выйти из этого положения, как мне спасти свой народ, но так и не смог найти выход из ситуации. Тогда я решил обратиться к своей стихии и прыгнул в недра земли, чтобы погрузиться в глубокую медитацию, найти дзен и очистить чакры. И я смог. Я открыл третье око и нашел священное место, в нем нет тварей, внутри него всегда тепло и светло, в нем много еды и воды, а самое главное, туда не попадут твари во время гона. Я поведу вас туда, где вы будете в безопасности, где вы сможете растить детей и не переживать за их будущее. Я отведу вас туда, где вы будете счастливы. Ура, товарищи!» Сначала не смело, но потом все чаще подхватывая, они все громче и громче кричали до этого момента неизвестное им слово. И вскоре над всем островом слышалось громкое «Ура! Ура! Ура!». Спустившись, я пошел к Рику. «Ну как, пафоса немного?» – спросил я у него. «Это было нечто. Даже меня пробрало», – ошеломленно ответил Рик. Но зачем ты им наговорил какой-то чуши про священное место?» «Чё сразу чуши?» – завозмущался я. «Пойдем в дом, если меня накормят, то я все расскажу». После сытного обеда я поведал своим домочадцам о своих приключениях, а также и о своей находке. После минутного шокированного молчания Рик сказал, обведя всех тяжелым взглядом. «Про звездный металл никому ни слова. Да и про подземелье надо было не всем говорить. Если эта информация дойдет до аристократов, они сделают все, чтобы присвоить его себе». «Ну, ты просил успокоить людей и дать им надежду. Я сделал. А секретность разводить сейчас не время. Это что касается подземелья. А вот про звездный металл есть у меня одна идея. Я в том от норки построю себе кабинет или дачу. Ну, что-то между ними. А звездный металл останется за стеной, которую я возведу. Я не теряю надежды, что в будущем все-таки поступлю в академию и, отучившись в ней, смогу взаимодействовать с металлом, а не с гранитом или глиной. Хотя я сейчас только на них и тренируюсь. И если я получу специализацию мага металла, то вот тогда этот жирненький запасец мне и пригодится, а если нет, то оставлю его в наследство потомкам». Все за столом закивали, соглашаясь со мной, а Мария прикусила губу, и я вспомнил, что хотел с ней поговорить о ее нездоровых увлечениях. Все начали вставать из-за стола, и я попросил: «Мария, пройдем ко мне в комнату, мне нужно с тобой кое-что обсудить». Она кивнула, и мы отправились ко мне. Закрыв дверь на засов, я, указав Марии на лавку в углу, чтобы она присела, приступил к тяжелому разговору. «Мария, понимаешь, ты очень привлекательная женщина, но ты не в моем вкусе», — сказал я и уставился на женщину. «Что?» — поникшая до этого Мария сразу встрепенулась. «Да что ты себе позволяешь, мальчишка? Да ты как о таком мог подумать?» — возмутилась она. «Все, все», — успокаивающе произнес я. «Пойми, сердцу не прикажешь, и вообще мне кажется, что тебе нужно обратить внимание на кого-нибудь постарше». «Да ты совсем, да как ты, ты как разговариваешь со своей бабушкой?» Вся раскрасневшаяся вскочила она. «Что?» – протянул я. «Я твоя бабушка», – устало сказав, села она обратно на лавку. «Ну, хоть не отец», – задумчиво проговорил я. «Что? Про что ты?» – не поняла она. «Про штампы. Про отца слышал, про сестру тоже, а вот про бабушку не слышал». Глава 27. Наше родовое имя Сидеро. За графа Олифа Сидеро я вышла замуж, когда мне было всего 20, и стала третьей женой твоего деда. Родила ему 3 сыновей и 1 дочь, которую назвали Софией. Она была самой младшей из детей Олифа, и ее часто баловали. Она с детства дружила с Берадом, он был сыном нашего вассального барона. А потом случилась родовая война с соседним графством. Дело обычное, — пожала Мария плечами. С разрешения сюзерена 2 графа проверяют друг друга на прочность, если империя в это время ни с кем не воюет. У графов и баронов подрастают младшие дети, и они не хотят, чтобы они были обычными безземельными дворянами. Они хотят, чтобы они были владетелями, чтобы у них был титул, ведь свой титул они могут передать только одному своему ребенку, обычно старшему. Строить баронство сызнова, а перед этим зачистить территорию от твари, очень затратно и долго, а вот отобрать у слабого соседа намного проще. Я хмыкнул. «Это актуально для всех миров, всех времен и народов», – подумал я. Когда Мария успокоилась, она принялась объяснять мне, почему она решила, что является моей бабушкой. Так же думал и граф Олиф. У него был план, как отщепнуть от соседнего графства Марул несколько баронств. Он поставил на этот план все и проиграл. Оказалось, что это была специально для него расставленная ловушка. Сосед только притворялся слабым, а еще ему помогли другие соседи за долю. И графство Сидеро растерзали почти полностью. Осталось 2 потрепанных баронства и частично разрушенный графский город Сидеро. Обычно при таких родовых войнах самих магов не убивают, истощают, а потом берут в плен, надевают антимагический ошейник и держат у себя, пока пленников не выкупают родственники. А если у пленника нет родни, его некому выкупить, все равно не убивают. Ведь плененный маг – это ценный актив. А еще за убийство мага сюзеренно ругают золотом. А может и обидеться, что гораздо хуже. Ведь маг – это боевая единица, источник дохода любого герцогства. Чем твой дед не угодил герцогу Лаурелу, я не знаю. Но наш род вырезали. Детей, взрослых, даже тех, кто сдавался, и им за это ничего не было. Чудом живых остались мы вчетвером. Я, твой дед, твоя мать София и твой дядя Марк. А дальше мы пытались выжить и восстановить разрушенное. И все вроде бы затихло, но через год граф Марул сделал твоему деду предложение, от которого тот не мог отказаться, а именно породниться. Взять 18-летнюю Софию в жены, в противном же случае род Сидера перестанет существовать. А София в это время крутила роман со своим другом детства Берадом, твоим отцом, и они хотели пожениться. Когда София узнала о том, что ее ради спасения рода собираются выдать замуж за старого графа, она бросилась ко мне вся в слезах и просила помочь ей. Мария не выдержала и зарыдала, немного успокоившись, продолжила. А я уговаривала ее, говорила ей, что это все во имя рода, что стерпится, слюбится, но она меня не слушала, сказала, что выйдет только за Берада, и если ее насильно выдадут замуж за графа, то она покончит с собой. Она просила меня помочь ей бежать, а я рассказала обо всем мужу, и Олив запер ее дома. И Мария снова заплакала. «Ну а дальше-то что случилось?» – поторопил я ее. А потом ее выкрал Берат. Не знаю, как это у него получилось, но пока Олифа и нашу охрану отвлекали друзья Берада, София пропала из своей комнаты, а решетка на окне ее комнаты была вырвана вместе с оконной рамой. Мы отправились на их поиски, подняли на уши весь город, но так и не нашли эту парочку. Граф Марул был в ярости, когда узнал, что его невеста сбежала с другим, и дал нам последний шанс породниться, выдать свою 40-летнюю дочь Оливию за Марка. Мы быстро сыграли свадьбу, и не прошло и месяца, как Олифа отравили, а через полгода погиб и Марк, якобы на охоте его тварь загрызла. И так в доме осталось только двое из рода Сидера, я и Оливия, и обе пришли в этот род из других родов. Оливия, не стесняясь, дала мне понять, что если я не хочу, чтобы со мной тоже произошел несчастный случай, то мне нужно валить из этого дома и никогда не возвращаться. Собрав свои вещи, я отправилась на поиски дочери. Но твои родители умели прятаться. Твоя мать, обладая магическими способностями, выдавала себя за простолюдинку, а отец выдавал себя за обычного воина». Их след обрывался в столице, а куда они уехали с Арона, я долго не могла выяснить. Я потратила годы и много золота на их поиски, но все-таки вышла на их след и спустя несколько лет приехала в Поебушки. Ну а дальше ты и сам все знаешь. Их внешность я описала воину с деревни. Он подтвердил, что у них такие были, и рассказал про их судьбу. Я хотела умереть, и она опять разрыдалась». «Но когда ты рассказал про себя, поняла, чей ты сын?» Она подошла и обняла меня, продолжая вздрагивать от плача. «Внук, прости меня, дуру, если сможешь. Если бы я помогла твоей матери, то твои родители остались бы живы и жили бы в достатке где-нибудь в городе», между всхлипами проговорила она. Я обнял ее покрепче и погладил по спине, сказав при этом. «Если бы у бабушки был, то она была бы дедушкой. И не стал я ругаться при вновь обретенной родственнице. Тед, бабуль, прекращай корить себя. Они сами с усами залезли в такую дыру с маленьким ребенком. А эти Поебушки – это не деревни, это рассадник зла. И живут там не люди, а похожие на них твари. Ну, кроме некоторых. Ну и как итог, родители ушли в лучший мир». «А насчет меня не переживай. Я, так сказать, получил закалку, а то вырос бы нюней в вашем городе». «Ты еще не вырос. Ты еще только растешь, мой хороший», — сказала она с улыбкой и погладила меня по голове. «А вот когда вырастешь, возьмешь свое по праву», — сказала она жестко, уже без улыбки. «Ты про графство Сидеро?» — «Да на кое оно мне сдалось? Мне что, земли не хватает или подданных? Вон, выйди из дома и оглядись, там и того, и другого в достатке, так что я не вижу смысла претендовать на это графство». «А как же месть?» – уже как-то неуверенно спросила Мария. «Месть?» Я ненадолго задумался, вспоминая, про что там говорил мудрый китаец. «Если кто-то причинил тебе зло, не мсти. Сядь на берегу реки, и вскоре ты увидишь, как мимо тебя проплывает труп твоего врага. Вот и я подожду, пока по нашей речке не проплывет труп Оливии», – гоготнул я. Глава 28. «Я копаюсь в помойках, как червяк, с детства жизнь моя наперекосяк. Канализационный люк – моя дверь, но я счастлив по-своему, поверь. 20 лет назад сгорел родной мой дом, документы, деньги – все сгорело в нем. И теперь я побираюсь 20 лет. Кому нужен старый никудышный дед? Я бычок подниму, горький дым затяну, покурю и полезу домой. Не жалейте меня, я прекрасно живу, только кушать охота порой». Пели мы всей строительной бригады песню про бомжа во время стройки входа в подземелье. Она моим помощникам почему-то особенно нравилась. После возвращения блудного владетеля я на следующий день выкопал вход в тот узкий тоннель, в который провалился. Это не заняло много времени. Мои друзья со строителями не докопали до него совсем чуть-чуть. Расширив вход до первой развилки, мы пошли на разведку в подземелье. И пока я загораживал обломок стеной, Рик и Оркус вместе со своими группами исследовали подземелье, а потом весь обратный путь я выслушивал их хвалебные речи. Оказалось, что крабы – магические существа, и с их помощью можно всех инициировать по, так сказать, лайт-версии. Во-первых, инициация при поглощении расы магического существа значительно увеличивает шансы не переродиться, чем при поглощении расы тварей. А во-вторых, крабы в подземелье разных размеров и методом проб и ошибок можно вычислить подходящий размер краба для каждого человека. А дома уже меня обнимала со словами благодарности Лика, получившая образцы растений и светящихся червей, никому неизвестных в империи. На правах первооткрывателя крабов я назвал крабами, а светящихся червей – светодиодами или сокращенно диодами. И теперь у нас есть эксклюзивные данши с эксклюзивными мобами, а скоро будет эксклюзивная алхимка. Вот только меня терзает предчувствие, что все это эксклюзивное у нас захотят забрать. С внешним миром, то есть с империей, мы взаимодействуем только через Саху и его подчиненных – отдаем ему списки нужного или киноэликсира, он уже сам собирает обоз, и его подчиненные из числа чистых везут этот обоз в баронство или графство. Поэтому Сахе и Лике было сделано внушение, чтобы ничего из подземелья не было вывезено с острова. Вход в подземелье решили делать нешироким. На месте котлована, который они выкопали, пока меня искали, будет крепость с толстыми стенами, укрепленными до высокой прочности. Крепость будет впритык к многоэтажке, и получится Т-образное здание. В крепости помимо лестничного пролета сделаем еще грузовой лифт, который будет приводиться в движение при помощи наказанных за проступки. В самом же подземелье пробили прямой тоннель диаметром 2 метра от крепости до того места, где я впервые обнаружил светящиеся растения, и я хорошо укрепил его стенки, а позже поставим в тоннеле 2 двери, одну в начале туннеля, а вторую посередине. Двери будут в виде толстой укрепленной пластины, которая будет выдвигаться сбоку по вращающимся роликам и заклиниваться, таким образом перекрывая тоннель, и никакая тварь не проберется в подземелье. А тот проход, что сделал я, пока выбирался, пришлось временно замуровать. И теперь, даже если я не успею построить стену в срок, мы всегда сможем переждать гон в подземелье. Правда, по нему мы далеко не ходили, поэтому неизвестно, что скрывается в его глубинах. Может, там такие существа, что твари во время гона по сравнению с ними покажутся мимимишными котятами. А пока наша бригада строит вход. Оркус со своей группой осуществляет переселение людей с восточного берега в подземелье. Забирают всех, даже тех лодырей, что сидели у моста и жаловались на жизнь. Только их забирают с условием. Всем желающим переселиться в безопасное место надевают рабский ошейник. Вот они и станут нашими первыми лифтерами, и большинство из них соглашаются с такими условиями, потому что когда переселятся нормальные, между ними и тварями не останется препятствия. Оркус долго уговаривал на переселение главного у тех, кто решил обосноваться на восточном берегу. Они там неплохо расстроились и уже заканчивались чистоколом, когда он пришел со своим предложением. Устав им все объяснять, он позвал с собой их главного, которого звали Дори, на экскурсию по подземелью. Вернувшись же обратно, Дори побежал к своим с выпученными глазами, чтобы сказать им о скором переезде. А Рик со своей группой инициирует новичков старше 15 лет крабами и уже инициированных распределяет по своим офицерам, которые будут дальше с ними заниматься. К примеру, у Пута уже несколько сотен учеников, которых он обучает стрельбе из лука. А еще они занимаются добычей, доставкой продовольствия. Крабы оказались съедобными, на что я очень надеялся, и теперь в нашем поселении не то что голод, теперь у нас проблемы с перееданием. Допев песню про бомжа, мы затянули песню про туман. «Сегодня у меня хорошее настроение, сегодня мне исполняется 11 лет». «Сегодня ровно год, как я попал в этот мир и в это тело. За этот год я неплохо приподнялся, несмотря на низкие начальные условия. Из нищего бродяжки без гроша в кармане стал крутым магом и почти владетелем целого города. То ли еще будет», – мысленно усмехнулся я. Глава 29. Прошло 2 месяца с того дня, как мы отпраздновали мое 11-летие. «Ох, и весело же мы отметили мою днюху», – вспомнил я. Оказалось, что в нашем поселении давно уже изготавливают почти все виды алкоголя, о которых я знал на земле. Все начиналось чинно и благородно, шикарный стол, полный разных вкусностей. Мне, Чуку и Хеку налили пиво, женщины пили вино, мужчины пили настойку, которая выглядела и пахла как коньяк. Мы выпивали, ели, разговаривали. Подарки на день рождения тут не принято дарить, просто устраивают застолье. И все бы так и продолжалось, не принеси Лика свою настойку. Я насторожился еще тогда, когда она ее всем разливала со словами: «Вот, попробуйте мой новый рецепт». А насторожило меня то, что настойка светилась знакомым голубым светом, и мои подозрения подтвердились. В состав настойки входили растения с подземелья и светящиеся червяки. Выпив по 2 глотка настойки, народ захотел танцев, а так как местные песни были, мягко говоря, не очень, все на один мотив и почти все с одним и тем же смыслом, к примеру, он ее спросил, а она ему не дала, убежала от него в лес, где ее порвал жрач, «Ох, девки, не отказывайте мужикам, не отказывайте», то попросили меня что-нибудь исполнить, так как не раз слышали, как мы поем во время стройки. Какие-то песни я переводила, какие-то пел на русском или английском, может, и неправильно, но мотив угадывался, а на все вопросы, кто это и откуда, отвечал, что придумал сам или где-то слышал, и вообще у меня с памятью проблемы. Слух у меня и в прошлой жизни был неплохой, а вот насчет игры на музыкальных инструментах учил как-то в армии 3 аккорда на гитаре, но все уже давно позабыл. Я взял котелок и пару ложек и попробовал настучать мотив и запел песню Верки Сердючки «Гоп-гоп». Исполнение было так себе, но народу зашло, все пустились в пляс. Я уже исполнил все песни Верки, которые помнил, народ еще принял на грудь волшебной настойки и попросили меня выступить на бис. Я уже сбился со счета песен, исполненных мною, а веселье только набирало обороты. Рик с Оркусом сначала чуть не подрались, а потом обнимались, клялись друг другу в вечной дружбе. Саха подбивал клинья к моей бабуле, и, судя по ее задорному смеху, он на правильном пути. Лика присела на уши эльфийки Сети, долго ей что-то доказывала, а потом рыдала у нее на груди. Кира же сначала пыталась залезть танцевать на стол, но ее постоянно спускали. Потом переключилась на меня и лезла ко мне целоваться, но я мужественно от нее отбивался со словами: «Сначала настойки с червяками напьешься, а потом целоваться лезешь». В общем, праздник удался. За эти 2 месяца мы достроили крепость и 5-ю многоэтажку, а также установили двери в тоннеле, который ведет от крепости. Теперь, если не пытаться удержать остров, а всем спрятаться в подземелье, то можно сказать, что к гону мы готовы, ведь до него осталось примерно 2-3 года. Все люди с восточного берега и часть с острова были переселены в подземелье. Мне пришлось увеличить некоторые от норки, укрепить их свод, их разбили на секции и из веток, обмазанных глиной, сделали перегородки. Таким образом, из от норка получался длинный коридор с множеством жилых комнат. Люди прямо в своих комнатах рассаживали некоторые светящиеся растения и держали в мисках диодов, подкармливая их, таким образом обеспечивая освещение в комнатах. Также посадили многие растения с поверхности, перемежая их с растениями подземелья, и они неплохо прижились, и теперь люди обеспечены большим количеством знакомых овощей и фруктов. За это время группе Рика захотели присоединиться другие группы охотников, которые временно базировались на острове. Те самые знакомые группы, состоящие из модов. Они и так уже много знали, и надо было с ними что-то делать. А когда мы открыли подземелье, то их туда не пустили. И тогда они пришли к Рику, чтобы получить наше гражданство. Решили все быстро. Они вошли в подчинение к Рику, а за их семьями, у кого они есть, были отправлены несколько надежных людей. И теперь у Рика в подчинении больше 10 групп опытных охотников, числом 8-15 человек в каждой группе. И все они занимались инициацией новеньких. А это дело опасное. Краб легко может отрубить ногу, если достанет, что однажды и произошло. Хорошо, у команды группы было с собой зелье регенерации, изготовленное Ликой. Ногу приставили, обратно полили зельем, нога на глазах начала прирастать. А потом они выработали алгоритм действий. Длинными шестами переворачивали краба на спину и пытались удержать его в таком положении, пока кандидат на инициацию не подойдет с киркой и не ударит в уязвимое брюшко. У всех моих друзей добавилось подчиненных, так у Лики все ее помощники прошли инициацию, она сварила какое-то зелье определения, и каждый из ее помощников после инициации засовывал в это зелье руку, и если менялся цвет зелья, то это означало, что имеются способности к алхимии. Из ее помощников только двое прошли проверку зельем и перешли из помощников в ученики». Но Саха настоял на том, чтобы она побольше приготовила этого зелья, и проверку проходили все инициируемые, потому что продажа эликсиров – основная стадия дохода нашего поселения. Так было выявлено еще больше 10 будущих алхимиков с разными уровнями дара. И сейчас у Лики огромная лаборатория, построенная из дерева рядом с нашим домом, 16 учеников и куча помощников, начиная от тех, кто сажает травы или собирает дикие, заканчивая теми, кто разливает эликсиры по флаконам. У Марии так вообще, как и положено для аристократки, есть горничные, слуги, охрана, причем они начали у нее появляться еще до того, как мы обнародовали нашу родственную связь. Но кроме них у нее в подчинении весь административный аппарат, и если ей нужно решить какой-то вопрос силовым методом, она, не стесняясь, обращается к Коркусу и Рику. Таким образом, на ее хрупких плечах почти все управление поселением. Я же, в свою очередь, не лезу к ней со своими мудрыми советами, ибо каждый должен заниматься своим делом, я вот как владетель строю. Когда выяснилось, что она моя бабушка, я уже было обрадовался, что мы сейчас как ускоримся в два-то мага земли. Но она меня обломала, сказала, что когда она прошла инициацию, показала, что есть сродство с магией земли, ее быстро выдали замуж магов рожать, поэтому в магии она не в зуб ногой. По ее словам, такие же по силе были и мои родители. Если мать еще можно было научить и прокачать, то у отца был совсем слабый дар». Он быстрее проковырял бы пальцем твердый грунт без магии, чем разрыхлил его. Поэтому, поняв, что сильным магом ему не стать, он развивался как воин. А вот оба мои деда были относительно сильными магами. Дед Олив зачаровывал металлическое оружие, мял металл, как пластилин, вылепливая из него нужные формы, а потом укреплял его своей магией. Насколько прочным получалось оружие, бабушка не знала, но клиенты к деду становились в очередь. А вот материализовывать металл он не мог, зато мог материализовать булыжник. Не каменный шар, а именно булыжник, с размерами самой длинной стороны в метр и весом в тонну, как я понял из рассказов бабушки. На мой вопрос, что он с ним делал дальше, бабушка объяснила, как все происходило. Стоит дед Олив, держа перед собой руки, согнутые в локтях, весь напряженный, как будто облегчиться хочет. А между рук у него закручивается облако, похожее на дым. Миг, и это облако с большой скоростью отлетает от деда, быстро материализуясь в каменную глыбу, которая громко гудит при полете, а пролетев с километр, падает и начинает быстро таять. А пока не растаяло, имеет тот же вес и плотность, как у реального камня. Поэтому во время войны с родом Марул прилетевшие каменные глыбы, выпущенные дедом, творили немало дел, разбивая вражеские укрепления, калеча и убивая противников. Второй же мой дед Раат Никс, вассал моего деда Олифа, не получил специализации. Оставаясь магом земли, он также мог материализовывать каменные глыбы, как и дед Олиф, только в два раза меньше объемом и забрасывать их на меньшее расстояние. Он, как и весь его род, тоже погибли в той войне, кроме отца. Послушав рассказы своей бабушки о том, на что были способны мои деды, я впечатлился и еще сильнее захотел обучаться магии. Глава 30. Идя по острову и разглядывая людей, которые занимались своими делами, я хмыкнул, когда услышал диалог двух девушек. «О, смотри, вот наш господин с охраной идет, гляди, такой милый мальчик, так бы и затискала». «Ты что, Лиль, знаешь, какой он суровый? Говорят, он приказал, чтобы его родной бабушке надели рабский ошейник, и только недавно ее освободил». «Ох, да ты что, а за что он с ней так?» «Не знаю, может, сладко ему запретила или больно отшлепала? Кто ж разберет этих аристократов?» Я порадовался своему острому слуху. Только вчера узнал, что помимо всего у магов также улучшаются и органы чувств. Вчера, проснувшись, я сразу заметил, что что-то не так. С кровати как-то резко вскочил, предметы стали легче и походка стала какой-то прыгающей. А когда до меня дошло, что я опять поднял силу на ступень, то немного запаниковал. Разыскал Рика, чтобы расспросить его на эту тему, хоть мне в прошлый раз и говорила Лика, что это нормально, но хотелось бы узнать мнение столетнего воина. Обрисовав ему вкратце ситуацию, спросил: «Ну, это может мне как-нибудь помешать в развитии мага?» «Точно!» – и он звонко шлепнул себя по лбу. «А я, дурак, совсем забыл. Ну и неудивительно, столько всего навалилось», – сказал он, как будто оправдываясь перед собой. «Нет, не переживай. Поднятие воинских ступеней никак не скажется на твоем магическом развитии, а может даже и поспособствует. Вот если бы ты совсем забросил магичить и занимался бы только физическими упражнениями, то тогда да, твои каналы перестроились бы под другой функционал, а у тебя с этим все в порядке. Ты постоянно используешь магию, но и карабкаешься по стенам здания, вот твоя сила потихоньку и выросла. Также, наверное, заметил, что и зрение со слухом у тебя улучшились. Стал четче видеть удаленные объекты, различать далекий звук и остальное. Это тоже нормально. Роса меняет твое тело под твои потребности и улучшает то, чем ты чаще пользуешься. Если ты сейчас перестанешь использовать магию земли и начнешь, к примеру, пытаться бабочек к руке приманить, периодически при этом поглощая росу, и если у тебя это получится, а твои дети продолжат развивать это умение, то твой далекий потомок сможет ими управлять». «В общем, не переживай, твоя магия земли никуда от тебя не денется, если ты будешь ею постоянно заниматься. А вот с твоими физическими тренировками надо что-то придумать». «Точно, придумал. Я выделю тебе тренера из своих ребят, и каждый день у тебя будет начинаться с тренировки. Бег, уклонение, силовые упражнения. Надо тебе матрас сменить на доску с колышками и еще назначить человека, который будет за тобой ходить с плетью и прокачивать твое телосложение». «Стоп, стоп, стоп!» – поднял я руки перед собой. «Это что за садо-мазо фантазии? Не надо мне человека с плеткой, я не такой, я не из этих!» – запротестовал я. «Такой, такой!» – с улыбкой покивал Рик. «Если от одной ступени в телосложении будет зависеть, получил ли ты смертельную рану или рану, с которой ты сможешь выжить, подлечиться и дождаться помощи, то я в лепешку расшибусь, но у тебя будет эта ступень!» – серьезным лицом закончил Рик. Тут я обратил внимание, как к нам незаметно подошла Кира и теперь тянет руку, как школьница на уроке. «Да, что я тебе такого сделал?» Правильно понял я ее пантомиму. Сегодня с утра обещанных Риком тренировок не было, и оттого настроение у меня было хорошим. Продолжая прогуливаться по острову, я заметил одну странность. Полная женщина в возрасте плела циновки, а напротив нее стоял симпатичный парень и с вожделением ее разглядывал. Я хотел уже пройти мимо, мало ли какие у парня пристрастия, но ради интереса прислушался к его чувствам, используя свою способность, и вздрогнул всем телом. Это чувство было мне знакомо не так давно. Я испытывал похожее, когда выбрался из подземелья, проведя там сутки без еды. Чувство лютого голода. Я постарался сделать отстраненный вид и больше не поворачивался в их сторону, а сам в это время судорожно перебирал мысли, как сделать так, чтобы не спугнуть тварь и не потерять ее из виду. И на ум пришло только одно. Мы уже проходили мимо парня, когда я резко шагнул в бок и схватил его за руку, после чего мы оба ухнули под землю. Под землю я его отпустил и укрепил грунт возле него». Когда я выбрался наружу, услышал отборный мат моей охраны и крики женщин, находящихся неподалеку. А потом я рассмотрел причину переполоха. Как тот Саид, в землю по шею был закопан вампир. Видимо, от неожиданности он потерял контроль, и с него слетела псевдоплоть, скрывающая его истинный облик. Он представлял собой череп, обтянутый серой кожей. Рот был наполнен постоянно извивающимися щупальцами с конусовидными наростами на концах, а глаза словно светились красным. Не успел я опомниться, как бабища, которая плела циновки, вскочила и бросилась с кулаками на мою охрану, при этом визгливо крича: «Отпустите ребенка, сволочи, отпустите! Не делайте ему больно!» Пока я стоял и хлопал глазами, один из охранников одним ударом в челюсть успокоил женщину, пока другой, предварительно пнув вампира по голове, накрыл его своим плащом и рявкнул на зевак: «Все отошли подальше. Это матерый вампир, он и без взгляда может на вас влиять». «Матерый?» – удивился я. «Ну да, матерый, уже необычный вампир, но еще не высший. Сильная тварь, я тоже отойду, господин, а то мысли начинают путаться. Воздействует на меня, сука». И он еще раз от души пнул вампира через плащ. Они вдвоем оттащили женщину в сторону и остались на расстоянии. Вскоре прибежал Рик с ребятами, заглянул под плащ, выругался и послал за кем-то. Подойдя ко мне, спросил: «Как вычислил, не расскажешь?» Рожа мне его смазливая не понравилась. «Ха-ха», — гоготнул Рик, — «типа конкурентов убираешь». «В каком-то смысле?» — нахохлился я. «Ну, на твою мордашку уже сейчас девки засматриваются. А что будет, когда подрастешь?» И он, улыбаясь, покачал головой. А потом резко стал серьезным. «Лео, какого хрена ты сам к нему полез? Это матерый вампир, ему немного до высшего осталось. Тебе охрененно повезло застать его врасплох. А если бы он успел среагировать, то твои же охранники порубили бы тебя на куски, принимая тебя за тварь». От представленной картины мне поплохело, и я натужно сглотнул, но постарался браво ответить. «Не хотел потерять его из виду. Пока бы я разыскал тебя, пока бы мы устраивали поиски, он за это время сменил бы личину и затерялся в толпе», – развел я руками. «А вообще, откуда он здесь взялся? И не скрываются ли у нас еще вампиры?» – попытался я сменить тему. «Откуда-то, понятно, видно, узнал, что большое количество людей отправляется в глухое поселение, где он может спокойно питаться, не боясь, что его вычислят. А вот по поводу других вампиров навряд ли. Если они и были, то он их выгнал или убил. Они хорошо друг друга чувствуют. Такие сильные, как он, редкость, а он бы не стал делить кормушку со слабаками. Одно дело, когда на 12 тысяч человек один вампир, пропажа людей будет не столь заметна, чем когда их будет несколько». «12 тысяч?» – удивился я. «Может, больше, кто бы их считал, пока ты занимался стройкой, а Оркус переселял людей с восточного берега. К нашему поселению выходили еще группы людей, изгнанные моды, которых не успели отправить в прошлый раз. Чистые в поисках своей родни из модов, родственники охотников, которые к нам присоединились, и еще куча тех, кто ищет лучшее место, разного рода переселенцы. Тут привели парня лет 14, я его видел до этого среди подчиненных Сахи. Парень был чистым, а еще он не понимал, что происходит и зачем его сюда притащили». Рик снял со своего пояса небольшой топор с клевцом и подошел к ошеломленному парню. «Вот, возьми. Сейчас подходишь вон к той кочке, накрытой плащом, и со всей дури втыкаешь в нее клевец. Все понял?» «Да, а зачем?» – начал заикаться парень от волнения. «Надо так», – с угрозой в голосе сказал Рик. «Давай быстрее, не заставляй нас ждать». «Хорошо», – взял он топор и направился к вампиру. «Ой, она шевелится», – подпрыгнул парень от неожиданности. «Не беси меня», – прорычал Рик. «Бей давай». Парень больше не стал медлить и с размаху всадил клевец в голову вампира. Послышался неприятный звук. Парень так и застыл, не зная, что дальше делать, а потом в него начала втекать роса. Лишь бы элит не расколол, так-то можно и по частям засунуть, но кто его знает, может, эффективность так снижается, задумчиво сказал Рик. А я не думал, что матерого вампира можно так легко убить всего одним ударом топора, произнес я. Так легко? Вытаращился на меня Рик. Да ты сначала попробуй эту тварь поймать с его-то ментальными способностями и сковать все тело, чтобы он не шелохнулся. А, ну да, ты же его и поймал. «Просто, Лео, тебе очень повезло, очень повезло!» Поднял он палец вверх. «Но рассчитывать, что твоя следующая встреча даже с обычным вампиром закончится твоей победой, не стоит. У тебя всего один прием – загонять противника под землю и сковывать его землей. Но если противнику удастся нивелировать твое преимущество, да просто встать на какой-нибудь большой предмет, камень или бревно, то ты с ним ничего не сделаешь». Поэтому с завтрашнего дня тебя ждут тяжелые тренировки. Постараемся их запихать в твой плотный график». Когда Рик подошел к бессознательному парню и начал его готовить к приживлению элита, я спросил. «Рик, а почему именно он?» Я кивком указал на парня. «Ха!» – ухмыльнулся Рик. «Я давно хотел проверить теорию одного своего знакомого. По его словам, если пройти инициацию при поглощении расы существа, обладающего сильными ментальными способностями, человеку, у которого развита чувствительность к эмоциям других людей, который сопереживает окружающим его людям, то у такого человека высокие шансы стать ментальным магом. Этот парень как раз из таких, и всех ему жалко, и всем он помогает, если, конечно, он не притворялся. А так, если все получится, у нас будет возможность заиметь ментального мага, а он нам ой как нужен. Народу все прибавляется, и неизвестно, сколько нам еще подсунули шпионов и скольких еще зашлют».